Глава 21. Стоило двум высоким мужчинам переступить порог мастерской, как кузнец Вара оторвал взгляд от меча, что держал в руках, и перевел его на вошедших. Демона по рогам он признал сразу, а со вторым поначалу возникли сложности, пока он не оскалился, явив слишком длинные для человека клыки. Вкупе со злым блеском в глазах они так и вопили о принадлежности мужчины к оборотникам, а обруч с мариным камнем на шее ясно обозначил цель их визита. «Кандуганская работа, вижу невооруженным глазом», — усмехнулся кузнец, подходя ближе. «Быстро же вы улепетывали, раз снять не удосужились». «Да ты что, старик?» — ответил кобальду с такой же усмешкой в орлоке. «Мы люди честные. Кандуган в глаза не видели. Нашли игрушку, решили примерить, а она застряла. Гладко стелишь, рогатый, так уж и быть. Сделаю вид, что поверил. Не мое это дело». «Снять-то сможешь?» — пробасил Скай, зверь которого, почувствовав скорую свободу, чуть ли не рычал от нетерпения, выпуская когти. Подойдя к ящичку с инструментами, Вара начал рыться в нем, выискивая черную пластину, которую ему когда-то преподнес один из дальних родственников, предупредив, что ею можно открыть замок на обручах, что делают гномы для кандугана. Не прошло и 5 минут, как ключ был в руках кузнеца, отыскавшись на самом дне. «А зверь ты крупный?» — нахмурившись, поинтересовался он, разглядывая Ская. «Не маленький», — буркнул тот в ответ, так и норовя отобрать пластину и поскорей соединиться со своей второй сущностью. «Тогда раздевайся и будь готов сразу наружу бежать. Не хватало мне еще мастерскую по камешкам собирать». Совсем забыв, что при обороте одежда ему не понадобится, Скай быстро стащил с себя куртку и рубашку, что позаимствовал у стража Кандугана, а затем принялся за штаны. Передав их в орлоке, он забрал у Вары пластину и, прислонив ее к марьиному камню, сорвал с себя легко поддавшийся обруч и, чувствуя, как с непривычной, но такой сладкой болью начали ломаться все кости в теле, бросился к выходу. Прошло уже несколько лет с того дня, когда он в последний раз оборачивался и так близко чувствовал сидящего в нем снежного Кхара. Ошейник препятствовал их контакту, разделяя две сущности пополам и не давая им взаимодействовать друг с другом. Но зверь Скай был силен и порой вливал в человека свои эмоции, поддерживая в нем ощущение единства, что приносило мужчине пусть и кратковременный, но покой. Первым в нос бросился дурманящий голову аромат ванили. Где-то на периферии сознания, там, где находился уже не зверь, а сам Скай, всплыло узнавание, но такое слабое, что Кхар от него просто отмахнулся. Где-то рядом была она, та, что создана только для него, та, кого он искал всю свою жизнь без всякой на то надежды, его жизнь, его суженая, его истинная пара. Повернув голову, зверь увидел стоящую вдалеке девушку. Испуганная его внезапным вниманием, она застыла на месте, не в силах отвести от зверя пристального взгляда своих зеленых глаз. Даже на расстоянии он чувствовал идущее от нее тепло. Маленькая, изящная, в облегающем ее стан длинном платье, она была для него красивее всех виденных им ранее женщин. Ее окружали мужчины и две девушки, чье присутствие так близко к его паре нервировало животное. Громко зарычав, он бросился вперед. Стоящие рядом с ней люди кинулись в рассыпную, а она даже не дернулась, только смотрела, не мигая и чуть дрожа. Того гляди, грохнется в обморок. Приблизившись к ней, Кхарк глубоко втянул ее запах и опустился на четыре лапы, мечтая только об одном — ее прикосновении. Прошла секунда, две. Девушка медлила. Наконец его шерстки коснулась ее нежной ладонь и, чуть подрагивая, прошлась вверх, задевая ухо. Прикрыв глаза, зверь заурчал от наслаждения. «Скай!» — прошептала малышка. «Мы не можем вечность тут стоять. Обернись в человека!» «Обернуться и лишить себя ощущений ее маленьких пальчиков на своей шкуре? Да ни за что на свете!» — решил зверь и отрицательно покачал головой. Но девушка не сдавалась. «Ну, пожалуйста, родной, ты нам нужен. Я хочу вернуться домой, и только ты сможешь нам помочь добраться до столицы». «Вернуться домой? Ну, конечно, так он ей позволит». Все внутри Кхара сопротивлялось обороту. Ему не хотелось возвращаться в клетку, из которой неизвестно, когда можно будет выбраться обратно, но просьбе своей суженой сопротивляться не мог. Встав на задние лапы, зверь отошел от нее и позволил себе сдаться на милость хозяина, которому тоже не терпелось заключить в объятье ту, что теперь всю жизнь будет владеть их сердцем. Как только тело вновь стало ему подчиняться, Скай тряхнул головой и, подняв руку, поймал летящие в его сторону штаны, что бросил в Орлоке. Снежинка, смущенно охнув при виде его ноготы, поспешно отвернулась, заставив мужчину усмехнуться. Эта малявка, что с самого первого дня их знакомства словно заноза засела у него под кожей, оказалась его истинной парой. Сейчас, когда обруч больше не сдерживал его инстинкты и присущий только ей ванильный аромат, Скай вдыхал его полной грудью и не мог надышаться. Вся та агрессия, что он испытывал в ее присутствии, желание защитить и разорвать любого мужчину, что просто косо взглянет в ее сторону, становились понятны. Когда она, такая нежная, засыпала в его объятиях, оборотник не раз спрашивал себя, возможно ли, что она принадлежит ему, но каждый раз отказывался верить в чудо. Теперь же отрицать не было смысла. Судьба подарила ему единственную, что подходило ему во всем. И он будет последним дураком, если отмахнется от нее в угоду своим планам. Хеловы рога! Как он мог забыть о своих планах? Не в силах больше терпеть, Скай подошел к ней вплотную, и, стоило девушке обернуться, заключил ее в свои крепкие объятия, желая лишь одного — избавиться от всех тех зрителей, что собрались за его спиной, и, уединившись вместе со Снежинкой, попробовать, такая ли она сладкая на вкус, как о том кричит ее запах, что кружил голову, похлеще самой крепкой настойки. Но, похоже, боги решили иначе. Кобальды за спиной громко заахали, и стоило Скаю отпустить девушку и обернуться, чтобы взглянуть, что там произошло, увидел, как все они, включая принца Трора, стоят на коленях, склонив перед ним свои головы. Варлоки с Карелем, Эльфикой и ведьмой тоже уставились на него, выпучив глаза, а спины коснулись кончики пальцев, что прошлись вниз по позвоночнику. «Скай, у тебя на спине появилось тату!» — чуть слышно прошептала Снежа. «Такое странное! Его же раньше не было!» Мужчина замер на месте, не в силах осознать случившееся. Отец рассказывал ему, но он предпочел забыть, как и все свое детство. Встреча с суженой для рода Шрагрид — это не только подаренное судьбой счастье. Столько лет спавшая в нем и не мешавшая жить метка, наконец проявилась, взвалив на его плечи непосильную для одиночки ношу. «Метка рода Шрагрид?» — громко произнес Варлоки, смотря на Ская так, словно тот вдруг превратился в золотую статую. «Мне это название, естественно, ни о чем не сказало, но под моими пальцами спина оборотника ощутимо напряглась. Стоящие на коленях кобальды добавляли еще больше нервозности ситуации, и в сердце закрался непонятный страх». Скай, словно почувствовав это, взял меня за руку, поставил перед собой лицом к зрителям и обнял за шею. «Да, это моя фамилия. Скайлор Рагнар Шрагрид». Скилла с Миланой обе громко ахнули и отошли на шаг, а в глазах демона полыхнуло красное пламя, не сулящее ничего хорошего. «И как долго ты собирался водить нас за нос и скрывать то, кем являешься?» «Очень долго. Если бы не Хелова метка, вы бы никогда об этом не узнали». В словах мужчины, как бы он ни пытался это скрыть, чувствовалась горечь. «Скай, что все это значит?» Подняв голову, спросила я. «Нам всем нужно поговорить». Он обвел медленным взглядом присутствующих. «Наедине». Трор, услышав его слова, поднял голову и радостно воскликнул. «Ваше Величество, если вы не против, я хотел бы принять вас с друзьями у себя во дворе». Скай, услышав это обращение, злобно зарычал. Варлоки грозно прищурился, а я, открыв от изумления рот, решила, что ослышалось.